Благодарность сожалением. Говорят, что жизнь соткана из разочарований и сожалений. Но тогда она наполнена и возможностями совершенствования. Мы терзаемся сожалениями о минувших днях, будто одержимые прошлым, а наша душа сжимается под гнетом вины. Но если мысленно вернуться в прошлое, окажется, что сделанный нами шаг был единственно верным. По сравнению с прошлым, сила моей души возросла, а мое сознание шире, и теперь я смогу принимать лучшие решения. В сожалениях нет ничего плохого. Напротив, они — свидетельство совершенствования. Иногда в душе поднимается буря сожалений, и кажется, будто шквал этих тягостных мыслей рвет тебя на клочья. В такие моменты ты не видишь ничего впереди из-за боли и слез. Ты мучаешься, не в силах принять свои вчерашние решения и их последствия, и ты хватаешься за сердце, которое разрывается от бессилия. Твоя душа изранена стыдом и истерзана бесконечным потоком сожалений. Прежде мне было трудно. Я презирал себя за сделанный вчера выбор и стыдился того, каким я был жалким. Но теперь я говорю себе спасибо за то, что я так вырос, приняв совершенные ошибки. Жизнь учит и наставляет нас, и на нашем жизненном пути мы всегда будем сталкиваться с сожалениями и разочарованиями. Все в порядке. Развитие и сожаления всегда идут рука об руку. После того, как буря стихнет, ты станешь сильнее. Только пройдя сотни испытаний, ты стала такой, какая ты есть сейчас. В твоей жизни были и дни, которые ты даже вспоминать не хочешь, настолько ты была жалкой, и минуты, когда сердце было готово разорваться. Но были и радостные, наполненные счастьем минуты, лишь при одном воспоминании которых твое лицо озаряется улыбкой. Благодаря этим мгновениям счастья и страданий ты стала той, кто ты есть сейчас. Такие мгновения складываются в часы и годы твоей бесценной жизни. Без пережитых боли и сожалений ты не смогла бы стать настоящей собой. Не дай потускнеть и выцвести под бременем сожаления тем бесценным и прекрасным воспоминаниям, тем волшебным моментам, которые сделали тебя той, кто ты есть. Не причиняй себе боль, перестань ругать себя. Ты сейчас безгранично прекрасна и ценна. Ты единственная в этом мире, и воспоминания, сделавшие тебя собой, бесценны. Вместо того, чтобы сожалеть о прошлом, береги и цени уникальные и прекрасные моменты своей жизни, не упуская ни секунды. Сохрани их в своей душе в первозданном виде. Будь благодарна свидетельством твоего роста, сожалением, своим воспоминаниям.